Глава 6. Пройдя через двери, я оказался в самом настоящем лабиринте из коридоров. Причем это не просто запутанные коридоры, а именно лабиринт без дверей. Куда идти — непонятно. Что интересно, здесь почему-то нет видеокамер. Ни Арти, ни я их не можем обнаружить во всяком случае. Уперевшись в очередной тупик, грустно вздыхаю и поворачиваю обратно. Хорошо, что хоть благодаря нейросети есть карта с моими похождениями, и случайно пройти дважды по одному и тому же пути невозможно. Дойдя до ближайшей развилки, заворачиваю в новый проход, где еще не был. Голые стены и больше ничего, кроме темноты. Странно это все. Зачем кому-то создавать здесь лабиринт? Меры предосторожности? Так странный лабиринт. Ни камер видеонаблюдения, ни турелей, ни вообще какой-то электромагнитной активности. Или здесь все отлично замаскировано, как было с дверью в туннеле. Мысль не лишена смысла, но там Арти ничего не видела же из-за того, что сканер был отключен. Здесь же логично размещение работающего оборудования, иначе в нем теряется смысл. Так, не придя ни к чему конкретно, продолжаю брести дальше в надежде наткнуться на выход. Поворот, еще один, тупик. С каждым новым поворотом и тупиком в душе начинает нарастать отчаяние. «Я, кажется, нашла выход», — прозвучал голос нейросети в голове, даря надежду. «Куда идти?» — задаю самый главный вопрос и не спрашиваю ничего лишнего. Я построила виртуальную модель на основе разведанных путей, и если закономерности сохраняются на остальной части лабиринта, то модель выведет тебя к выходу. Иди за меткой. Воодушевленный следую за меткой от Арти. Еще примерно десяток минут, и я подобрался к рассчитанной границе лабиринта. Еще совсем немного, и должен быть выход. Стой! Замираю, как вкопанный, не понимая, что случилось. Вокруг вроде бы все спокойно и ничего опасного незаметно. Что случилось? Впереди тебя. В метре. Видишь тонкую полоску по стенам и полу? Всматриваюсь в указанное место, но ничего не вижу. На всякий случай достаю фонарик и включаю его, направив туда. А вот теперь есть что-то. По поверхности коридора словно выдолбили этакий прямоугольник. «И что это такое?» «Не знаю. Активную электронику не обнаружила там». «Вряд ли что-то хорошее. Может, ловушка какая-то?» «Возможно. У меня недостаточно данных. На всякий случай переключаюсь в который раз за этот день на электромагнитное зрение и осматриваюсь». «Да, я тоже ничего не вижу. И что делать? Просто пройти дальше? Ага, и если там ловушка, то угодить прямо в нее. Обойти же никак не получится. Ладно, будем действовать по классике. Достаю из рюкзака один из шоколадных батончиков, коробку которых засунул туда, размахиваюсь и запускаю его вперед. Наблюдаю за его полетом. Яркая вспышка, и он бесследно пропал. Круто. Я теперь остался без батончика. А еще непонятно, как пройти дальше, и кажется, эта ловушка должна отключаться при входе сюда с внутренней стороны или дистанционно с пульта, иначе как через нее проходить? Уловила что-нибудь? Да, ищу решение. Несколько минут тишины, и от меня внезапно отделилось облако нанороботов. Оно рвануло к одной из сторон этого прямоугольника и скрылось в ней. «Можешь идти дальше». С опаской иду вперед, готовясь при любом намеке на активацию этого непонятно чего отскочить назад. Ну да, словно я успею это сделать. Все же не выдерживаю и буквально перепрыгиваю дальше, минуя эту ловушку. Я жив, и меня не разнесло на атомы. Вытягиваю руку в сторону, где скрылись нанороботы, и дожидаюсь, когда они вернутся обратно. Пока стою, осматриваюсь по сторонам, подсвечивая себе фонариком. Так получается видеть на значительно большее расстояние, чем без него, только с ночным зрением. В луче света от фонарика замечаю в конце коридора дверь. Кажется, я наконец добрался до выхода отсюда. Не спешу радоваться и бежать к нему, сломя голову, а наоборот иду медленно-медленно, всматриваясь во все, что только можно, и ожидая новых ловушек. Несмотря на мои опасения, до двери добрался без новых приключений. Не доходя до нее метра, на всякий случай останавливаюсь и начинаю осматривать ее, используя и разные режимы зрения. Подвоха не вижу. Даже нормальная кодовая панель видна. Сама же дверь сильно отличается от той, через которую попал сюда. Она обычная, что ли? Да, металлическая, но привычная. Арти, заметила что-то? Ничего. Раз так, тогда делаю шаг и оказываюсь вплотную к двери. Взламывай, говорю нейросети, касаясь рукой панели ввода кода. Не получится. «Она защищена от внешнего подключения», — ответила она, а с руки сорвались нанороботы, принявшись быстро грызть корпус кодовой панели. Считанные мгновения, и нанороботы, прогрызя корпус, скрылись внутри него. Еще секунда, и замок на двери щелкнул. «Ну вот», — оговорила, что не получится, аккуратно приоткрываю ее, смотря что за ней. «Обычный коридор». Что важно, освещенный, так что есть все шансы, что это уже нормальные помещения, а не очередной лабиринт или что-то в этом духе. Пройдя через дверь, тихо прикрываю ее. Слышу, как щелкнул замок, отрезая мне путь обратно. Если что-то пойдет не так, то придется опять взламывать и тратить на это драгоценное время. «Арти, что по камерам?» «Есть». «Стой на месте и не шевелись. Судя по всему, камеры не смотрят на эту дверь, но дальше по коридору их хватает с обеих сторон. Подключилась к ближайшим и пытаюсь взять систему под свой контроль». «Понял. Жду». Пока стою, оглядываюсь. Что с одной стороны, что с другой, длинный коридор, уходящий куда-то дальше и упирающийся там в двери. Также двери видны и по его одной стороне, противоположной той, что к лабиринту. И как найти здесь серверную? Она же может быть в любом помещении. Если только Арти сможет что-то найти и подсказать направление. Самостоятельно же тут, похоже, можно будет искать очень долго. На исходе 6-й минуты ожидания улавливаю какой-то новый звук, и он явно приближается. Активирую улучшенный слух. Трое идут сюда, переговариваются. «Арти, тебе долго еще?» Спрашиваю, а сам поудобнее перехватываю автомат. Еще одна проблема. Если нейросеть не контролирует камеры, то когда убью идущих ко мне, это станет сразу видно. Если же не убивать, а самому бежать куда-то, опять-таки станет видно на камерах. Куда ни кинь, всюду клин. «Еще минуту!» Напряженно смотрю в ту сторону, откуда приближаются люди. Они уже совсем близко, судя по звукам. Вот-вот дверь откроется, и они войдут в этот коридор. «Готово! Можешь двигаться!» Срываюсь с места в сторону ближайшей двери. Толкаю ее от себя. Заперто. «Да что ж за везение это такое? Выпустить нанороботов, сожрать замок, заскочить внутрь!» В самый последний момент успеваю скрыться. Слышу, как трое идут по коридору, увлеченно переговариваясь. Убедившись, что они прошли мимо, осматриваюсь, пытаясь понять, куда вломился. Небольшая комнатка, заставленная стеллажами и коробками. Быстро пробегаюсь вдоль нее, заглядывая в коробки. Ничего интересного. Какая-то подсобка. «Арти, ты в системе здания?» «Не совсем. Поясни». «Я взломала только видеонаблюдение, и то частично». «Это как?» «Здесь каждый этаж контролирует свой скин. Они могут меняться между собой. Таким образом, я смогу перескакивать с этажа на этаж, но охватить все не смогу. Почему не можешь взломать остальные? Это займет слишком много времени, и здесь реализованы запасные алгоритмы на случай массовых странностей с эскинами. Я такую защиту еще не встречала. Предложенный мной вариант будет самым оптимальным. И еще. Видеонаблюдение обособлено от всей остальной сети, так что я никуда больше не могу попасть. Ладно, но куда мне идти дальше? Где серверная? Ты сейчас находишься на минус втором этаже. Это все, что я могу сообщить на данный момент. Так может, пройдись по всем этажам, посмотри, что там? Невозможно. Смена эскина допустима максимум раз в 10 минут. Если чаще, то это активирует защитные алгоритмы и меня выбросит из системы. Судя по количеству доступных эскинов, то здесь около 30 этажей. Тебе придется безвылазно сидеть в этом помещении больше 300 минут, пока я закончу. Да, не радует. Посмотри по этому этажу. Вдруг здесь где-то есть план здания? Нет, я уже проверила. Тогда ничего не остается, кроме того, что взять пленного. Есть информация, что это за этаж? Судя по всему, какой-то технический, ничего требующего внимания, на нем не обнаружила. Значит, нужно или очень долго сидеть и ждать, или пленного, или тебя, или переходить на другой этаж. Здесь лифт или лестницы? И то, и другое. Веди к лестнице. Принято. Переключиться на другой скин смогу сейчас в любой момент. Ничего не отвечаю, только молчаливо иду в отмеченном меткой направлении, вслушиваясь в окружающее пространство и держа автомат наготове. Оказавшись около дверей в конце коридора, слышу за ними тихий гул, не человеческий, а скорее механический. Открыв ее, вижу лифт и лестницу. «Арти, мне вниз или вверх?» «Предполагаю, что вниз. Дойди до середины лестницы и подожди, пока я переключусь на этаж ниже. Камеры следят только за выходами на лестницу, но за ней самой слежки нет». Подождав в нужном месте, продолжаю спуск дальше. «Я просмотрела этаж. Здесь есть живые люди, так что можно попробовать взять пленного». «Вооружены?» «Не обнаружила оружие. Возможно, где-то лежит незамеченным. По одежде здесь обычные работники. Их двое. Дай метку где». Врываюсь на этаж и чуть ли не бегом двигаюсь к помещению, где Арти обнаружила двух людей. По виду этот этаж ничем не отличается от того, что над ним. Даже двери располагаются точно так же. Приблизившись к нужной комнате, резко распахиваю дверь, которая оказалась не запертой, и заскакиваю внутрь. На меня уставились две пары напуганных глаз. «К стене отошли, руки подняли, чтобы видел их», бросаю им, держа на прицеле. Они послушно выполнили требуемое. Выхватываю небольшой трос и, закинув автомат за спину, налетаю на них, связывая. Несколько легких ударов и их неуверенные попытки сопротивления прекратились, позволив мне закончить начатое. А вот теперь можно и поговорить. Где находится серверная? В ответ получаю все те же два напуганных взгляда. Нет, это уже не смешно. Я повторяю свой вопрос. Где находится серверная? Не заставляйте меня делать вам больно. Если ответите, то останетесь здесь живыми. Беру свой автомат в руки и направляю на них. В ответ по-прежнему молчание. «Вы точно уверены в своем выборе?» «Может, они и не понимают меня, но тогда как выполнили мою первую команду, когда ворвался сюда?» «Арти, на каком я языке говорил только что?» Спрашиваю, осознав, что это был не английский и не русский, а похоже, что французский. «На французском. Судя по косвенным признакам, они являются французами и должны понимать. Повтори на всякий случай на английском». «Где мне найти серверную?» Снова спрашиваю, но в этот раз на английском. минус 15 этаж», — раздался моментальный ответ от одного из пленников. «А там где?» «Этого не знаем», — ответил все тот же за двоих. «Уже хоть что-то думаю. Уж этаж прочесать смогу. Это не все здание проверять». Разворачиваюсь и выхожу в коридор. «Что ты наделал?» — слышу, закрывая дверь. «Жизнь нам спас, идиот!» Усмехнувшись, быстро иду к лифту. Придется воспользоваться им. По лестнице слишком долго идти, задерживаясь на каждом этаже по 10 минут. «Арти, в лифте есть камеры?» «Мне недоступны», — раздался слегка не тот ответ, на который рассчитывал. «Придется рискнуть. Альтернатива лифту не воодушевляет». «Через сколько минут сможешь переключиться?» «3». Выждав нужное время, захожу в лифт, активировав перед этим броню из нанороботов. «Пора уже. Сомневаюсь, что серверная будет без охраны». Жму на минус 15 этаж. Оглядываюсь по сторонам с активированным электромагнитным зрением. Вокруг слишком много всего фонящего. Заметить именно камеры не получается, если они здесь есть. «Переключаюсь на нужный этаж», — произнесла Арти, когда лифт понесся вниз. Этажи мелькают один за другим на информационном табло. Минус 14, 15, лифт, мягко дрогнув, замер, а двери начали разъезжаться в стороны. «Вот же!» Больше ничего не успеваю подумать, как кабину лифта начинают решетить десятки выстрелов. Не удержавшись на ногах, падаю на пол. Пули то и дело попадают в меня, но броня пока что справляется. Блин, нужно было по лестнице спускаться. Правда, все равно не факт, что я не наткнулся бы на кого-нибудь, и эта ситуация не повторилась, пусть и в других декорациях. Насчитываю 10 противников, которые увлеченно расстреливают меня и лифт. Наконец наступил момент затишья, когда все принялись перезаряжаться. Это не зря так одновременно. Теперь мой ход. Рывком поднимаюсь на ноги и вскидываю автомат. Слышу, как с меня на пол посыпались пули. Короткая очередь, и ближайший противник упал мертвым с разнесенной головой. Зря они надели только бронежилеты. Причем еще и облегченные версии, кажется. Во всяком случае, со стороны выглядит не впечатляюще. Продолжаю расстреливать врагов, которых очень удивило мое оживление. Они-то наивные, похоже, думали, что я уже умер. Еще бы, столько пуль в меня всадили. Пристрелив последнего охранника, оглядываюсь, оценивая обстановку. От лифта успел отдалиться в погоне за противником, который резко передумал умирать и решил удрать. И сейчас вижу, что его кто-то вызвал, и в данный момент он спускается обратно сюда ко мне. Ну да, ясное дело, что про тайное проникновение уже можно забыть. Обо мне теперь все знают. И как вычислили? Они откуда-то точно знали, что я буду в лифте, и ждали. А это значит, что там все же были камеры, которые мы с Арти не обнаружили. Что сделано, то сделано. Отыграть назад уже все равно не могу. Достаю одну гранату и активирую ее на взрыв при ударе, дожидаясь, пока те, кто в лифте, доедут до меня. В самом коридоре пока что тихо и спокойно, и больше никого, желающего меня пристрелить, не видно. О! Пора. Размахиваюсь и швыряю гранату. Короткий полет, двери лифта начинают открываться, граната влетает в появившуюся щель. Взрыв, двери продолжают открываться, но в лифте уже лежат только посеченные осколками гранаты тела. А крепкий лифт выдержал взрыв внутри и даже остался рабочим, кажется. Подхожу ближе и более внимательно рассматриваю тех, кого послали по мою душу. Такие же охранники, что были и здесь. Ничего серьезного пока что. Тщательнее разглядываю их снаряжение. Однотонная форма, бронежилет, автомат с пистолетом, и больше ничего не видно. Подстраховываясь, выглядываю на лестницу и вслушиваюсь. Тихо. Топота не слышно, время еще есть. «Арти, где здесь серверная?» Спрашиваю, вернувшись обратно на этаж и более внимательно осматривая его. В отличие от всех предыдущих, где я был, тут двери идут по обе стороны коридора, хотя общая планировка, похоже, примерно такая же. «Нашла. Вторая дверь по правой стороне. Там сейчас никого нет». Быстро подбегаю к нужной двери. Внешне она больше похожа на какие-то бронированные ворота, чем на обычную. Дергаю за ручку. Конечно же, заперто. Как будто могло быть иначе. Проверяю ее на прочность, дергая со всей силы, но никакого результата. Удивительно, даже ручка не деформировалась от приложенного усилия. «Арти, вскрывай!» — приказываю нейросети, приложив руку к двери. «Это займет слишком много времени. Здесь такой же прочный сплав, как и на двери в туннеле. Панель доступа деактивирована. Предлагаю взорвать стену», — ответила Арти после того, как нанороботы расползлись в разные стороны. «Она состоит из менее прочного материала». «Хорошо. Сколько ставить и куда?» — спрашиваю, стягивая со спины рюкзак и доставая кубики взрывчатки. «4 должно хватить. Ставь в отмеченное место». Шустро соединяю 4 кубика и прикрепляю к ним детонатор, выставив на таймере 10 секунд. Всю эту конструкцию сажу на клейкую ленту прямо посреди стены, где я указала Арти. Активировав таймер, со всей возможной скоростью бегу к краю коридора, проскочив через дверь, оказываюсь на лестнице. Вот блин! Смотрю на дуло направленного на меня автомата. Шаг в сторону, часть очереди проходит мимо, а часть вонзается в мое плечо. Удар, ствол автомата отвожу в сторону и вскидываю свое оружие, всаживая очередь в упор. Отбрасываю противника назад на его товарищей, мешая им стрелять по мне. Вскидываю автомат нормально и открываю ответный огонь. Громкий взрыв за дверью перекрыл все звуки, заставив всех замереть на миг, а затем все завертелось с новой силой. Еще несколько мгновений перестрелки, и на лестнице остались только трупы. На этот раз за мной послали уже ребят посерьезнее, если судить по снаряжению. На моей стороне была внезапность и, возможно, лучшая реакция. Никто не ожидал вот такого столкновения. Слышу приближающийся топот. «Сколько еще?» 23 секунды». Выхватываю гранату и, поставив таймер, кидаю на лестничный пролет ниже. Сам же несусь обратно к серверной. Единственное, где задерживаюсь, это около двери, заклинив ее коротким тросом, хоть немного, но задержит спешащих сюда. Еще издалека замечаю огромную дыру в стене. «Арти, а взрыв случайно ничего не повредил важного в помещении?» «Не должен был». «Нет так нет. Лишь бы нейросеть в расчетах не ошиблась, а то будет обидно, если сейчас зайду туда, а там все разнесено». Проскочив через пролом, оказываюсь в большом помещении, заставленном целиком серверными шкафами. «Где подключаться?» «Без разницы. Дотронься рукой до любого и жди. Они все должны быть в одной сети». Хватаюсь за ближайший сервер, закрыв глаза и полностью сосредоточившись на слухе. Сейчас это мой основной источник информации о новых противниках. Время течет медленно-медленно. Слышу раздавшийся взрыв на лестнице и крики. Слышу, как ломятся в дверь, но та пока что держится. «Давай, Арти, времени совсем немного осталось. Почему-то попытки ворваться сюда вдруг стихли. Уже прошло несколько минут, а все по-прежнему тихо. Что-то не так. Что они задумали? Поудобнее хватаюсь за автомат одной рукой, который я также одной рукой кое-как успел уже перезарядить». Внезапно по ушам ударил оглушительный грохот, а следом за ним донесся приближающийся лязг металла. «Арти, времени больше нет!» — мысленно кричу ей. «Готово. Позже разберусь. И да, Сергей, у нас большие проблемы», — ответила она. Не дослушав толком, выглядываю из пролома. Вот же ж дерьмо! По коридору в мою сторону не спеша идут трое бойцов в экзоскелетах. Увидев меня, они моментально открыли огонь. Прячусь обратно за стену, пытаясь придумать, что мне делать. Стена же вся дрожит под выстрелами, но пока что держится. Что-то мне подсказывает, что будь она из обычного бетона, то ее давно бы прострелили насквозь. «Это еще не все. Меня отключили от системы видеонаблюдения», — обрадовала Арти. «Уязвимые места экзоскелетов?» — с надеждой спрашиваю у нее. «Недостаточно данных?» «Да, совсем не весело. Высовываюсь и опустошаю магазин автомата в одного из противников. Как и ожидал, ничего. Пули не берут эту броню. Достаю гранату, и пока между нами есть расстояние, кидаю ее в них. Взрыв — результат такой же, как и от пуль. Что делать? Мне нужно прорваться к лестнице. Это вроде как единственный выход отсюда. Здесь только одна лестница и лифт, на всякий случай уточняю. Да. Арти, Эми по тебе тоже ударит? Не так уж и сильно. Учитывая, что ты в броне из нанороботов, то эффект будет практически сведен на нет. Тогда у меня есть немного безумный план. Достаю три Эми-мины и расставляю их по серверной. Экзоскелет управляется простейшим эскином, и если его вырубить, есть шанс на какое-то время вывести этих троих из строя. Спалить полностью электронику вряд ли выйдет, там предусмотрена защита, но вот временно обездвижить экзоскелеты — это вполне реально. Закончив приготовление, затаиваюсь за одним из шкафов, наблюдая за тем, как сквозь пролом неспешно проходят массивные фигуры. Мне нужно продержаться еще 15 секунд. Перебегаю из одного укрытия к другому, со всех сил стараясь остаться незамеченным. «Ну же, давай!» Словно в ответ на мою просьбу, все вокруг ярко вспыхнуло и лишилось электричества. Толком несмотря на противников, выскакиваю из западни и бегу к лестнице. Оказавшись на ней, сталкиваюсь с еще одним противником в экзоскелете, и он вполне нормально двигается. Прыжок, перемахиваю через него и продолжаю забег наверх. Вслед мне раздается длинная очередь. Перепрыгнуть через одного, пристрелить второго, скинуть третьего, продолжаю упорный подъем, разбираясь со встреченными противниками, если это возможно, а если нет, то просто проскакивая мимо на пределе возможностей. Чем выше, тем сложнее становится двигаться дальше, сопротивление с каждым этажом стремительно растет, а вот мои силы и патроны — наоборот. Добравшись до минус пятого этажа, издаю разочарованный вопль. На этаже меня поджидает пятерка в экзоскелетах. Медлить нельзя. Сзади напирают те, кого я обошел. Разбег, прыжок. Мне наперерез устремляются крупнокалиберные очереди. Пытаюсь их избежать, но не получается до конца. Падаю на ступеньки, зло матерясь. А тело пронзает боль, несмотря на всю броню. Такой калибр ее, похоже, пробивает. Бросаюсь в ноги стоящих и каким-то чудом проскакиваю дальше. Экзоскелет повышает физические параметры, но все же обладает и минусами. К примеру, массивностью и некоторой неповоротливостью. «Сергей, на этом этаже есть лестница с другой стороны». Даже не спрашиваю, откуда у нейросети эта информация. Не до этого сейчас. Резко меняю направление своего движения и ныряю в дверь, ведущую на этаж. Не замедляясь, бегу дальше, а в спину мне раздаются новые очереди. Весьма болючие очереди. Ох, блядь. Вижу, как из груди вырвался фонтан крови, а меня швырнуло на пол. Переворачиваюсь и пытаюсь стрелять в ответ. Ну, конечно же, там все в экзоскелетах, и даже тот, кто с огромной винтовкой, которая, видимо, и проделала во мне сквозную дырку. Успеваю перекатиться в сторону до того, как во мне сделают еще одно незапланированное природой отверстие. Заскакиваю в первую попавшуюся дверь, снеся ее с петель. Повезло, что она оказалась обычной. Как же мне хреново сейчас. Боль почему-то продолжает нарастать и даже не думает стихать. «Сергей, у тебя энергетическое истощение». «Жрать мне сейчас некогда», — отвечаю ей и, не глядя, швыряю в коридор все гранаты, что у меня есть одну за другой. Следующими достаю все эми-мины, что остались. Ставлю таймер на 10 секунд и активирую. Уже взяв их, чтобы выбросить в коридор, выпускаю из рук из-за навалившейся слабости и боли. «Арти, опять?» «Происходит что-то непонятное», — раздался очень информативный ответ. Похрен, собираюсь с остатками сил и все же выбрасываю мины прямо под ноги преследователям, которые уже почти дошли до меня. Еще миг, и те застыли стальными статуями, а мне на голову словно надели какой-то пакет. С трудом отлипаю от пола и ковыляю дальше, держась за стенку. Сознание почему-то начинает куда-то уплывать. «Стабилизируй меня!» «Сейчас никак нельзя отрубаться!» — кричу нейросети голосом. Дверь уже близко. Почти дойдя, падаю на пол. Ноги отказали. Вот я еще их как-то переставлял, а вот они перестали ощущаться. Опираюсь на руки и ползу дальше. Тело то и дело вспыхивает болью, но какой-то странный, будто она идет изнутри. Замечаю, что за мной остается кровавый след. Почему я до сих пор не регенерировал или Арти не заделала дырку в моей груди? Бросив взгляд назад, вижу, как экзоскелеты отмерли и повернулись в мою сторону. Блять! Только и успеваю подумать, как меня буквально сдуло шквалом выстрелов. Осознаю себя лежащим на чем-то твердом. Почему так мокро? И солено во рту. Приподняв голову, вижу перед собой распахнутую дверь и приближающиеся фигуры за ней. С трудом подняв руку, вижу, что та вся в крови. Солена. Это же моя кровь. Опускаю взгляд и вижу, как подо мной растекается лужа крови. Удивительно, что я еще жив. «Арти, ты тут?» — спрашиваю у нее. А сам с трудом отползаю в сторону, чтобы уйти с пространства, видимого из двери. Но в ответ тишина. «Арти!» Привалившись к железной балке, осматриваюсь по сторонам. Я добрался до лестницы, а за мной, похоже, шахта лифта. Почему Арти только сейчас обнаружила эту лестницу с лифтом? Если бы сказала раньше, то все могло пойти иначе. Я проиграл. Не смог. Нужно было лучше подготовиться. Вообразил себя непобедимым, недооценил противника. «Если еще возможно брать живьем», — донесся до меня чей-то голос. «Глупо как-то. Зачем кричать вслух? Хотят, чтобы я услышал, но для чего? В любом случае, так просто я не дамся. Стягиваю из себя рюкзак и трясущимися руками достаю оттуда всю взрывчатку, что есть. Это уж точно должно прикончить этих в экзоскелетах. Собираю все в кучу и втыкаю детонатор. Поставив таймер на 20 секунд, запихиваю все это за балку. Удивительно. Судя по ощущениям, я уже почти труп. А вон что смог проделать. Тело начинает сковывать холод, но одновременно с этим его раздирает жуткая боль. «Сергей, извини меня», — неожиданно прозвучал в голове голос нейросети. «За что?» — спрашиваю у нее, наблюдая за показавшимся из двери противником. «Мне пришлось отозвать всех нанороботов. В твоем организме происходит что-то непонятное». «И что же там такое происходит? Кроме того, что во мне наделали кучу дырок, и я умираю». «Клетки. Ты начал стремительно мутировать. Причем мутации происходят за считанные секунды. Такое невозможно. Часть клеток поглощается в качестве питательных веществ, другие изменяются. Я не понимаю, что происходит». «Прощай, Арти. Я рад, что ты была со мной. Несмотря на все пережитое, это было хорошее время. перебиваю ее и, оттолкнувшись руками, переваливаюсь через край шахты лифта и отправляюсь в полет длиной в 20 этажей. «Сергей!» Еще в воздухе тело пронзила особенно сильная боль, словно меня взяли и разорвали на кучу маленьких кусочков, погружая в спасительное беспамятство. Никогда не хотел видеть момент своей смерти. Ирония судьбы. Так бы лейтенант Дэвис назвал все происходящее. Он только собирался уйти в почти отпуск, забыв обо всех своих проблемах и заботах, но те сами нашли его. Вот что забыл призрак в этом здании. Хотя по этому поводу у Дэвиса были догадки. Именно эта ЧВК гонялась за Сергеем по Лондону, и тот мог решить нанести им ответный визит. Но вот насчет конкретных целей он ничего не мог предположить и близко. Лейтенант только подписал все необходимые документы и приступил к самому интересному — копанию в закрытых серверах компании, как случилось это нападение. Его, разумеется, тоже привлекли к анализу ситуации. Посмотрев всего лишь несколько минут за действиями нападавшего, он понял, кто это такой, однако, вопреки здравому смыслу, никому не сообщил об этом. Зачем? Это не его задача, а призрак, похоже, именно ему ничем не угрожает. Он так шустро прорвался в серверную, а потом так ловко вырвался. А компания? К ней у Дэвиса уже накопился внушительный список вопросов, которые он, скорее всего, никогда не озвучит. Затем был долгий забег призрака по лестнице, превратившийся в кровавую бойню и загонную охоту, где добыча огрызалась вовсю. Под конец было решено вообще использовать только бойцов в экзоскелетах, как единственных, кого нападавший не может быстро убить. На самом деле, вот кого, так это солдат в экзоскелетах, призрак и не мог убить. Максимум, что у него получалось, это временно вывести их из строя. А затем? Затем Сергей Асов проиграл. Смотря на последний зафиксированный кадр, где Асов летит в шахту лифта, а на этаже зарождается взрыв, лейтенанту Дэвису было грустно. Несмотря на все, Сергей для лейтенанта стал уже чем-то привычным, даже, возможно, этакой легендой, за похождениями которой можно наблюдать с интересом, и вот такой конец совсем не радовал его. А в то, что призрак сможет пережить падение с такой высоты в его состоянии, он не верил. Ему бы хотелось, но не мог. Весь его опыт твердил, что какой бы он ни был модификант, в текущем состоянии такое падение Сергею не пережить. Вот если бы он был хотя бы не так сильно ранен, тогда да. А так... Внезапно по зданию разнесся сигнал тревоги. Дэвис удивленно оглянулся. Во время нападения призрака никакой тревоги не было и близко, а сейчас вдруг включили. Что же настолько страшное произошло? «Нападение на город», — раздалось из рации. «Изолировать здание и подготовиться к долгой обороне. Уровень опасности высший». «Кто противник?» — спросил один из присутствующих в помещении, где находился и Дэвис. «Зомби», — раздался лаконичный ответ, от которого глаза лейтенанта удивленно округлились. И ни у одного него. Для многих эта новость оказалась неожиданной. Для многих. Но не для всех. Лейтенант заметил, что некоторые понимающие кивнули, словно знали, о чем речь, и, возможно, даже ожидали произошедшего. Словно что-то вспомнив, Дэвис вышел из комнаты и быстро пошел к межэтажной лестнице. У него вдруг образовалось одно срочное дело, которое в свете новых событий стоит провернуть. Где-то в глубине его разума жила слабая надежда. А вдруг призрак выжил? Еще до конца не поняв, для чего ему это, он направился туда, куда должен был прибыть отряд для поисков тела призрака.